Глава 26. Финальный раунд. Князь сидел, закинув ногу на ногу, и с интересом рассматривал нас, словно видел забавных насекомых. Он был обнажен по торсу, являя взглядом мелкие язвы. Раны складывались в рисунок, который напоминал шкуру рептилии. «А, прибыли!» — проскрипел он, поднимаясь на ноги. «Долго же пришлось вас ждать. Или вы решили, что я сбегу?» Я хмыкнул вместо ответа. «Нет, мне нравятся эти места», — продолжил Оболенский. «Тихо, уютно, воздух свежий. Я даже построил дом на болотах, рядом с местом, где нашел ее». «Болотную ведьму, которую здешние жители почитали за божество?» — прямо спросил я. «Думаешь, что знаешь обо всем?» — прошипел урод. «Она шла против прогресса и не хотела, чтобы плебеи работали на моей мануфактуре. Говорила, что здешние травы обладают каким-то волшебством. Глупая баба. И ты убил ее и получил объект». Оболенский захохотал. «Объект? Ты так называешь богиню, которая призвала меня, выбрала меня, но в последнее время она упрямится. Как и любая девка, начала ломаться, набивать себе цену. Вот только мне не нужны конкуренты, поэтому уж простите, господа, но мне придется вас убить». Он развел руки, словно извиняясь за предстоящую расправу. «Иначе она не оставит в покое ни вас, ни меня». «Ты мог бы убить нас еще на персе руками этих мутантов», — резонно возразил Виктор. «Местные ее творения. Богиня подчинила их. И сейчас, пока она выделывается, я не могу управлять ими. Но...» Он поднял руку и щелкнул пальцами. Из дома вышел финист. Костюм бойца был изорван и перемазан грязью, будто человек семьи Юсуповых только что выбрался из могилы. Глаз парня застилала мутная поволока. «Этот человек готов мне помочь», — усмехнулся Оболенский. — «Папа Легба кое-чему меня научил». — «И ты подчинил себе его волю?» Оболенский самодовольно кивнул. — «А самое интересное, что финист не слушает богиню. Это мой раб. Так что этот боец хоть как-то уравняет наши силы. Ну, не будем тянуть время, господа». Он склонил голову и тут же выпрямился, вскинув руки вверх. Боковым зрением я заметил, как упыри встали полукругом, образовывая место для поединка между нами и хранителем. А глаза Оболенского вспыхнули багровым огнем. «Спать!» — рявкнул он, и из маски с шипением вырвалось облако газа. Виктор успел защелкнуть маску. Да и Дворецкий был на удивление проворным. А вот Иван и Катерина оказались куда медленней. Два тела упали в мягкий мох. «Мейхем, Виктор, решите вопрос с зомбированным. Только не убивайте!» — крикнул я. «А я...» Повернувшись, я обомлел. На месте Оболенского стояло покрытое зеленой чешуей прямоходящее звероподобное существо. Несколько вытянутая, покрытая шипами голова с огромными миндалевидными глазами, плоским широким носом и тонкими губами выглядело странно на крепком теле. Существо сжимало и разжимало когтистые шипастые лапы, и в вертикальных зрачках его глаз не было ничего, кроме ненависти и желания убивать. «Эк вас, батенька, покорежило», — посочувствовал я. «Тебе бы сходить в храм, помолиться да покаяться. Вдруг не поздно. А вось и выйдет из головы все это мракобесие, и снова человеком станешь». По-звериному пригнувшись, Оболенский прыгнул ко мне, пытаясь сбить с ног. Атака хранителя едва не застала меня врасплох, до того быстро он ударил когтистой лапой, пытаясь сгробастать меня. Лишь в последний момент я отскочил в сторону, разминувшись с противником. Сделал пару шагов назад. И тут же отклонился от ядовитого плевка. «Ах ты, мракобесина!» Я прикоснулся к плетению, вызывая двойника. Фантом сбил противника с ног и тут же, не мешкая, нанес пару ударов по ребрам. Но то ли шкура хранителя оказалась слишком толстой, то ли тварь успела активировать броню, но Оболенский подскочил на ноги и, яростно шипя, бросился на меня. Я едва успел активировать крылья и уйти в броню. Маска Оболенского с шипением выплюнула облако газа. Фильтры респиратора впитывали эту дрянь, но не всю. Я уже чувствовал подкатывающую слабость. Голова начинала кружиться, потому последний удар когтистой лапы пробил теневую защиту и угодил в скулу. Я отступил на шаг назад и затряс головой, переходя в себя. Как раз в тот момент, когда мощный хвост, увенчанный длинными шипами, уже был нацелен мне в живот. Активировал плетение, и дымовая граната с шипением поглотила Оболенского, дав мне пару секунд на то, чтобы перевести дух. Я сделал очередной шаг назад, утирая рукавом пот со лба, и быстро активировал двойника, который бросился в завесу. Послышались удары, и дым рассеялся. Как раз в тот момент, когда фантом перехватил ногу противника, с размаху ударил локтем в коленную чашечку, пнул носком ботинка в голень опорной лапы, заставив ящера потерять равновесие, и сбил Оболенского на покрывало из мха. Повинуясь моей команде, фантом подпрыгнул и камнем упал на землю. Подошвы ботинок врезались в ребра хранителя, но ящер, как ни в чем не бывало, вскочил на лапы. Нужно было как можно быстрее измотать хранителя, иначе мне придет конец. Фантом сорвался вперед, ударил противника ногой, целя в грудь ступней, но пнуть получилось лишь пустоту. Твари в том месте не было и в помине. Воздух замерцал, и я резко развернулся, но не успел. Удар по почкам острой болью отозвался в пояснице, и тело словно одервенело. Когтистая рука схватила меня за плечо. На секунду передо мной мелькнул здоровенный кулак, и в переносицу словно ударили кувалдой. Я оказался на земле, и мир передо мной заколыхался. Я тяжело поднялся на ноги, затряс головой, чтобы прийти в себя. И тут же увернулся от быстрого удара кулака, в очередной раз поражаясь своему сопернику. В один прыжок это существо оказалось передо мной, двигаясь так быстро и ловко, что я только диву давался, как у него это получалось с таким крупным телом. Дыбные крылья сомкнулись, и хранитель врезался в мой щит. От столкновения он отлетел в сторону, упав рядом с троном. Я же уже торопливо создавал фантома, который шагнул к Оболенскому, обеими руками схватил оглушенного противника за лысую чешуйчатую голову и трижды силой приложил мерзкую морду о массивное сиденье. На темном камне остались кляксы изумрудно-зеленой крови. «Мра!» — заорал князь. Вот только слово выговорить он не смог из-за изменения пасти. Ящер вскочил. Я принял в броню размашистый удар когтистой лапы и атаковал. Серия давалась мне с трудом. Точно пьяного меня шатало из стороны в сторону. В глазах двоилось. Яд медленно убивал меня. Но бой должен был быть закончен. Хранитель отошел. Сорвал маску, и я подался назад. Вместо лица на меня смотрела рептилоидная морда. «Какая гадость!» — выдохнул я. Существо оскалилось, явив мне тонкие изогнутые клыки, которыми могла похвастаться любая змея. Он дернулся и неожиданно плюнул в мою сторону. Спасло меня лишь то, что я выставил перед собой руку. Слюна попала на рукав куртки. Лишь несколько капель вязкой дряни угодили мне на лицо, прожигая маску. Скулу обожгло. Я заорал, схватившись за место, куда попала эта погонь. А Оболенский уже создал на ладони зеленый череп и бросил его в меня. Удар пришелся в крылья, и я шагнул в сторону, уходя от ловушки. Создал двойника, который оказался за спиной противника. Схватил его и подпрыгнул вверх. Спикировал на землю, вновь приложив ящера головой о трон. Хрустнуло. От каменной спинки откололся кусок. Но Оболенский был все еще жив. «Что же ты за...» — выругался я. Он сел на земле, тряся головой и пытаясь прийти в себя. Я шагнул к хранителю, создавая в руке рапиру, и ударил клинком по горлу. Лезвие вспыхнуло, отрезая противнику голову. Из раны фонтаном брызнула зеленая кровь. Покрытая шипами голова, разбрызгивая капли, взлетела в воздух, описывая дугу, и упала у подножья проклятого трона. Остатка моих сил едва хватило на то, чтобы склониться и сорвать с головы князя маску. Что-то мерзко хлюпнуло, когда я выдернул из затылка крепление. На нем виднелся небольшой шарик, словно из темной ртути. Он бликовал и пульсировал, манил к себе, как глаза богини из сна, заставляя прикоснуться к поверхности. Я не мог устоять. Стоявшие вокруг упыри вздрогнули, опустили головы, встали на одно колено и так и замерли. И только сейчас я заметил, что за их спинами на зеленом покрывале мха сидит, тряся головой, финист. Видимо, после того, как Оболенский погиб, морок, окутавший разум бойца, спал. Теперь парень удивленно смотрел по сторонам. Мэйхам сидел на земле, переводя дух. Виктор сидел чуть поодаль, тяжело дыша. «Ты там жив?» — крикнул начальник охраны. «Нас здесь немного отвлекли. Уж прости, финист — хороший боец. Биться с таким — то еще приключение». «Жив», — тяжело хрипя ответил я. «Король умер. Да здравствует новый король». Меня охватило сладкое пьянящее чувство необъяснимого счастья. Оно наполняло каждую клеточку моего тела. Сейчас я был самым счастливым человеком на земле. Эмоции были настолько сильными, что даже вихрь сил казался жалким подобием. Разве может обмен энергией со смертной женщиной сравниться с силой, что дарует сама богиня? Я усмехнулся и покосился на маску. Так вот оно что. Вот почему дед рисковал своей шкурой ради поиска объектов, потому что их получение давало такие сильные чувства. «Иди ко мне», — зашептал в голове приятный женский голос. «Я твой ответ на любой вопрос. Я существовала здесь еще до того, как Спаситель пришел на Землю. Я дам тебе все, чего ты пожелаешь. Я та, кого ты жаждешь». Голос зачаровывал, будто песни легендарных сирен, заманивающие корабли на рифы. Я повернулся к трону, залитому вязкой кровью. И в этот момент каменное изваяние показалось мне вершиной всех моих желаний. В ушах шумела кровь, а сердце билось так, что, казалось, вот-вот проломит грудную клетку. Я сделал несколько шагов. Сел на каменное сиденье, положил руки на подлокотники. Мир стал понятным. На мгновение, которое растянулось на целую сотню лет, я почувствовал себя единым с троном. Словно я всегда был частью шероховатого, поросшего мхом камня. Я устало закрыл глаза. А затем сознание померкло. На этом все. Любите страну.